занавес. Под этим занавесом мы, читатель, развернем детективную картину знаменитых потемкинских деревень, о которых пора уже знать правду. Сначала развернем советскую историческую энциклопедию, которая признает таланты Потемкина, особо отмечая, что он не только удовлетворял собственное честолюбие, но стремился и к укреплению международных позиций России, к развитию ее экономики. В последнем – бесспорная историческая заслуга Потемкина. Если это так, то откуда же взялись эти навязшие в зубах потемкинские деревни? Ответ лежит на поверхности. Если бы Потемкин понастроил только потемкинские деревни, Европа и не толкала бы Турцию на войну с Россией. Война была неизбежна именно потому, что враги России не могли смириться с окончательным укреплением России на лучезарных берегах Черного моря. Потемкинскими деревнями никого не запугаешь. А вот потемкинская новая Россия внушала страх неприятелям. С чего же нам начать? Начнем с клеветы. Клевета на Потемкина сопровождает его множество лет. Этой клеветой были наполнены газеты Геббельса, который сравнивал индустрию СССР с потемкинскими деревнями. Эта же клевета живуча и поныне в неонацистских изданиях ФРГ и Австрии, где имя Потемкина снова склоняется на все лады. Выходит, что вопрос о потемкинских деревнях не покрыт плесенью забвения, он продолжает оставаться для нас актуальным, как вопрос сугубо политический. Но не будем пороть горячку. Нестор и Пимены, излагая события, сохраняли философское спокойствие. Не это ли главный признак человеческой мудрости? Нет, не Потемкин, а сама Екатерина была мастерица по части всяческих мистификаций. Но в данном случае надо бы рассуждать об екатерининских городах. Известно, что все нелады внутри государства императрица очень ловко маскировала успехами военными или достижениями внешней политики. Это ей удавалось в большей степени, нежели в повседневном управлении колоссальной державой с ее бедствиями, неурожаями, всеобщим недовольством народа. Политические цели преследовал и Потемкин, устроивший путь на пользу императрицы. Если бы ее поездка в Тавриду была лишь туристическим любопытством знатной дамы, никогда бы в Европе не сложилось об этом путешествии столько вздорных слухов и сплетен. Откуда они, эти слухи, взялись? Где их начало? Где первоисточник потемкинских деревень? Дело вот в чем. Берега Черного моря, обширные степи и жирные черноземы притягивали к себе множество обездоленных людей из Европы – чехов, сербов, венгров, круатов, итальянцев и прочих. Стоило Потемкину забить первый гвоздь в Херсоне, как сразу же наметилась активная эмиграция в сторону Причерноморья, что, естественно, вызвало тревогу при дворах монархов Европы. Для пресечения эмиграции требовалось представить новую Россию и самого Потемкина в самом безобразном виде. Тогда же в Германии появились первые книги, в которых русские поселенцы изображались обезьянами или животными, с инстинктами примитивными, как у дождевого червя. Новая Россия умышленно рисовалась выжженной пустыней, где даже трава не растет. Жители Херсона преподносились под видом каторжников. Сам же Потемкин изображался громилой с дубиной в руках, занятым поглощением водки и картами. Конечно, прочитав такое, еще подумаешь, стоит ли покидать волшебные театры и уютную Прагу ради новой жизни на диких пустырях русского раздолья. В довершение всего некто Вебер выпустил в Вене книгу, где описал свое пребывание в Херсоне, не забыв помянуть, что однажды наблюдал, как русские, собравшись в кружок, поедали одного случайного прохожего. Все это выглядело бы стародавним анекдотом, если бы подобные книги о потемкинских деревнях не издавались и в наши дни. Читателей, интересующихся подробностями этой клеветы, я отсылаю к авторитетному изданию Академии наук СССР «Международные связи России в XVII-XVIII веках. Экономика, политика и культура. Москва, 1966 год». Итак, читатель, тенденция к обезображиванию славных дел в Новой России уже наметилась, еще до того, как Екатерина села в карету. Теперь подумаем, если мнимые труды Потемкина были чистейшим шарлатанством, то неужели и простые люди, строители новых городов, созидатели новой жизни, неужели и они были ослеплены шарлатанством Светлейшего? Обмануть императрицу, пустить пыль в глаза ее свите — это, конечно, возможно при той неукротимой фантазии, какой от рождения обладал Потемкин. Но разве можно обмануть целый народ, который никогда бы не стал заниматься сизифовым трудом, вкатывая на вершину горы гигантский камень, чтобы потом, разинув рты, глядеть, как он скатывается обратно? Правильнее будет сказать так. Потемкин разворачивал в Причерноморье грандиозный макет будущей новой России, и современники, если они, конечно, не были заклятыми врагами Потемкина, именно так и понимали его стремление. А враги России, даже в самом Черном море, желали бы видеть обманчивую декорацию. Конечно, кто будет спорить, во время шествия Екатерины перед иностранцами вскрылось немало язв русской неустроенной жизни, но, простите, такие же точно язвы можно было наблюдать и в тогдашней Европе. Иноземные послы отмечали бесправие русского народа с таким оголтелым возмущением, как будто в их монархиях народы процветали в блаженстве свободы и равноправия. Я допускаю, из фанеры можно вырезать силуэты красивеньких домов с окошками, можно и фальшивый дымок пустить из фальшивой трубы. Но исполнить декорацию народной жизни на протяжении тысяч миль, заставить двигаться по лугам выдуманных коров, запылить горизонт миражами тонкорунных овец, заставить плодоносить мертвые муляжи садов — это дело немыслимое. Да, я согласен, для проезда Екатерины дороги пригладили, вешать дранину и тряпье на плетнях запретили, навозные кучи расчистили, свиней с поросятами попрятали по сараям, народ заранее прифронтился. Но так ведь поступают всегда в ожидании гостей, тем более высоких. Да и никто из свиты, те же послы иноземные, не позволил бы Потемкину дурачить их, словно глупых детишек. Однако понятие «потемкинские деревни» сделалось нарицательным, обиходным, как символ показного благополучия. Откуда же оно взялось, именно это выражение? Оно возникло в 1797 году, а опустил его в политический оборот Европы саксонец Георг Гельбик, страстный ненавистник России. Это выражение окрылили злобой те русские помещики, которые лютейше ненавидели Потемкина как главного укрывателя их беглых крепостных. В ослеплении своем они отвергали все им свершенное и в этом удачно смыкались с Мордвиновым, который, ненавидя Севастополь и флот Черноморский, невольно выражал настроение класса помещиков-крепостников. Главное мною сказано. Сейчас опускаем занавес. Конечно, над гомерическими планами Потемкина можно бы и насмехаться сколько угодно, если бы его проекты не осуществились. Но в том-то и дело, что будущее русского Крыма и русского Причерноморья оказалось гораздо ярче и самобытнее, нежели он рисовал себе в самых радужных снах. Вспомним недавнее. Летом 1941 года Гитлер бросил танковые колонны на захват Причерноморья и Донбасса, которые дали бы вермахту железо, молибден, марганец для продолжения войны. Враги потешались над потемкинскими деревнями, но в то же время понимали экономическое значение тех мест, где Потемкин расположил первых поселенцев, устроителей безлюдного края. Да, именно там, на месте пресловутых потемкинских деревень, впоследствии сложился наш гигантский промышленный комплекс, где выковывалась тяжелая индустрия, и это еще раз доказывает, что дела Потемкина не были капризом наивного фантазера, искателя шумной славы, нет. Дела светлейшего всегда смыкались с нуждами государства, с великим его будущим. Сейчас мы уже не мыслим жизни страны без того промышленного потенциала Причерноморья, что включен в общую систему народного хозяйства. Здесь я позволю себе еще одну существенную цитату. «Продираясь сквозь чаще неумеренных похвал и дебри искаженных фактов, советский историк делает попытку осмыслить, наконец, события пресловутого шествия Екатерины. Он рассматривает его как дипломатический акт, завершающий присоединение Крыма. Он стремится отделить подробности, рисующие разврат деспотизма, от подробностей, рисующих великие усилия русского народа. Для нас, читатель, должно быть ясно одно. Потемкинские деревни – это выдумка заклятых врагов России, дышавших ненавистью не только к нам, русским, но и ко всему великому миру славянства. С этим вопросом покончено. Но будем помнить замечательные слова Потемкина. «Любая сплетня есть просто сплетня, а сплетня, кем-либо повторяемая, невольно становится отвратительной клеветой». Потемкин рассчитывал, что война с Турцией может возникнуть через 2 года, а Екатерина почему-то испытывала мистический страх перед 1790 годом. Все эти годы дверь, за которой скрывалась война, держалась на запоре слабым крючком. Стоило ударить кулаком посильнее, и война явится во всем своем безобразии. Путь на пользу и стал этим роковым ударом.